Административное управление боевой командой продаж. Есть несколько основных принципов управления менеджерами по продажам. Результаты работы полностью зависят от активности ваших бойцов. При равной квалификации сотрудников их результаты определяются количеством встреч с клиентами. Боец, делающий 3 встречи в день, в среднем продаст в 3 раза больше бойца, делающего 1 встречу. 9 из 10 ваших бойцов не имеют достаточного упорства и силы воли, чтобы каждый день работать по максимуму. И не будут иметь их в достаточном количестве никогда. Люди слабы, несовершенны и ленивы. Таковы же и мы с вами. Наша работа — это отказы. Из 100 потенциальных клиентов вы сможете довести до продажи с первого захода в лучшем случае 5. Это займет у вас от 2 недель до 2 месяцев. Если вы продолжите работу с оставшимися 95 клиентами, вы сможете подписать контракты еще с 20-30 из них. Эта работа займет у вас полгода-год. И перед тем, как купить у вас, каждый из этих клиентов даст вам еще немало отказов. Отказы сами по себе еще полбеды. Некоторые клиенты владеют талантом отказывать вам с особым цинизмом. Кажется, им доставляет особое удовольствие уничтожать вашу уверенность в себе и чувство собственного достоинства. Молодых бойцов эти монстры пожирают пачками. Только профессионалы продаж умеют уклоняться от ударов таких клиентов и использовать их силу для ответного удара. Цитата в тему. «Тот, кто умело ведет войну, подобен змее Шуаджань. Шуаджань живет в горе Чаньшань. Если ударить ее по голове, отзовется хвост. Если ударить по хвосту, отзовется голова. Если ударить посередине, отзовется и хвост, и голова. Сунь-цзы – искусство войны». Уверенность в себе и чувство собственного достоинства – основной капитал менеджера по продажам. Боец, потерявший веру в себя и в свою компанию, не может продавать. Дать бойцам недостающую силу и обеспечить им поддержку – прямая обязанность руководителей продаж. Именно вы должны дать бойцам то, чего им не хватает. Когда бойца в очередной раз сбил с ног клиент, поддержите его, помогите ему подняться и вновь отправьте в бой. Но самый опасный враг – лень. Помощь в борьбе с этим врагом вы должны оказывать бойцам постоянно. Лекарство от лени общеизвестно. Это пинки и подзатыльники. Пинайте ваших бойцов с утра до вечера, чтобы они летали по городу кометами. Используйте каждые свободные 5 минут, чтобы распинать бойцов, сидящих в офисе. Боец не имеет права расслабляться на рабочем месте. Весь рабочий день, с утра до вечера, он должен биться за клиентов. Многие клиенты будут стараться запугать ваших бойцов. Противопоставить этому они могут только огромное личное уважение к вам. Это уважение основывается на их подавляющем страхе и ужасе перед вами. Ваши бойцы должны бояться вас больше, чем всех самых страшных клиентов вместе взятых. Было бы ошибкой думать, что вы должны с утра до вечера ругать и наказывать своих бойцов. Вовремя сделанная похвала может быть значительно более эффективным пинком. Вы должны сделать из бойцов победителей. Вы должны вырастить в них неограниченную уверенность в собственных силах. Хвалите ваших бойцов. Хвалите много и часто. Изобретайте, за что еще их можно похвалить. Хвалите их наедине и перед строем. Давайте отличившимся наградные знаки и эксклюзивные должности. Тех, кто потерпел неудачу, постарайтесь похвалить все равно, хоть за что-то. И научите, как сделать лучше. Если кто-то провинился, накажите так, чтобы другие поняли урок. И сразу же похвалите кого-то другого для контраста. Не рассказывайте мне, как это трудно. Я это отлично знаю сам. Конечно, ограничиться руганью легче, но вы должны понимать, ради чего все это делаете. Вам не нужно, чтобы ваши бойцы были готовы за вас умереть. Вам нужно, чтобы ваши бойцы были готовы за вас убить. Цитата в тему. Если накладываешь наказание на войско до того, как они стали преданы тебе, они не будут подчиняться. Если они не подчиняются, их будет трудно использовать. Если не накладываешь наказания после того, как войска стали преданы тебе, их нельзя использовать. Поэтому, если командуешь ими с помощью гражданских методов и объединяешь их военными методами, это называется «уверенно схватить их». Если приказы постоянно применяются для наставления людей, люди будут повиноваться. Если приказы применяются для наставления людей непостоянно, люди не будут повиноваться. Кто, чьи приказы постоянно выполняются, установил взаимопонимание между людьми. Сунь-цзы – искусство войны.